за 20 лет своей деятельности в театрах Варенуха видал всякие виды. Но тут он почувствовал, что ум его застилается как бы пеленою, и он ничего не сумел произнести, кроме житейской и притом совершенно нелепой фразы «Этого не может быть». Римский же поступил не так. Он поднялся, открыл дверь, рявкнул в нее курьер, сидящий на табуретке, «Никого, кроме почтальонов, не впускать!» и запер кабинет на ключ. Затем он достал из письменного стола кипу бумаг и начал тщательно сличать жирные с наклоном влево буквы в фотограмме с буквами в степенных резолюциях и в его же подписях, снабженных винтовой закорючкой. Варенуха, навалившись на стол, жарко дышал в щеку Римского. «Это его почерк», — наконец твердо сказал финдиректор, а Варенуха отозвался, как эхо, «его». Вглядевшись в лицо Римского, администратор подивился перемене, происшедшей в этом лице. И без того худой финдиректор как будто еще более похудел и даже постарел, а глаза его в роговой оправе утратили свою обычную колючесть, и появилась в них не только тревога, но даже как будто печаль. Варенуха проделал все, что полагается человеку в минуты великого изумления. Он и по кабинету пробежался, и дважды вздымал руки, как распятый, и выпил целый стакан желтоватой воды из графина, и восклицал «Не понимаю! Не понимаю!» Римский же смотрел в окно и напряженно о чем-то думал. Положение финдиректора было очень затруднительно. Требовалось тут же, не сходя с места, изобрести обыкновенные объяснения явлений необыкновенных. Прищурившись, финдиректор представил себе Степу в ночной сорочке и без сапог, влезающим сегодня около половины двенадцатого в какой-то невиданный сверхбыстроходный самолет, а затем его же, Степу, и тоже в половине двенадцатого, стоящим в носках на аэродроме в Ялте. Черт знает, что такое. Может быть, не Степа сегодня говорил с ним по телефону из собственной своей квартиры? Нет, это говорил Степа. Ему ли не знать Степиного голоса? Да если бы сегодня и не Степа говорил, то ведь не далее, чем вчера, под вечер, Степа из своего кабинета явился в этот самый кабинет с этим дурацким договором и раздражал финдиректора своим легкомыслием. Как это он мог уехать или улететь, ничего не сказав в театре? Если бы и улетел вчера вечером, к полудню сегодняшнего дня, не долетел бы? Или долетел бы? — Сколько километров до Ялты? — спросил Римский. Варенуха прекратил свою беготню и заорал. — Думал, уже думал. До Севастополя по железной дороге около 1500 километров. Да до Ялты еще накинь 80 километров. Ну, по воздуху, конечно, меньше. — Да. Ни о каких поездах не может быть разговора. Ну что ж тогда, истребитель. Кто и в какой истребитель пустит Степу без сапог? Зачем? Может быть, он снял сапоги и прилетел в Ялту? То же самое зачем? Да и в сапогах в истребитель его не пустят. Да и истребитель тут ни при чем. Ведь писано же, что явился в угрозыск в половине двенадцатого дня, а разговаривал он по телефону в Москве. Позвольте-ка. Тут перед глазами Римского возник циферблат его часов. Он припоминал, где были стрелки. Ужас. Это было в 11:20. Так что же это выходит? Если предположить, что мгновенно после разговора Степ кинулся на аэродром и достиг его через 5, скажем, минут, что, между прочим, тоже немыслимо, то выходит, что самолет, снявшись тут же, в 5 минут покрыл больше 1000 километров. Следовательно, в час он покрывает более 12 000 километров. Этого не может быть. А значит, его нет в Ялте. Что же остается? Гипноз? Никакого такого гипноза, чтобы швырнуть человека за 1000 километров, на свете нету. Стало быть, ему мерещится, что он в Ялте. Ему-то, может быть, и мерещится. А ялтинскому угрозыску тоже мерещится. Ну нет, извините, этого не бывает. Но ведь телеграфируют они оттуда. Лицо финдиректора было буквально страшно. Ручку двери снаружи в это время крутили и дергали, и слышно было, как курьерша за дверями отчаянно кричала: «Нельзя, не пущу, хоть зарежьте, заседание!» Римский сколько мог овладел собою, взял телефонную трубку и сказал в нее: «Дайте сверхсрочный разговор с Ялтой!» «Умно!» — мысленно воскликнул Варенуха. Но разговор с Ялтой не состоялся. Римский положил трубку и сказал: «Как назло, линия испортилась!» Видно было, что порча линии его почему-то особенно сильно расстроила и даже заставила задуматься. Подумав немного, он опять взялся за трубку одной рукой, а другой стал записывать то, что говорил в трубку. «Примите сверхмолнию. Варьете. Да. Ялта. Угрозыск. Да. Сегодня около 11:30 Лиходеев говорил мною телефону Москве. Точка. После этого на службу не явился, и разыскать его телефоном не можем. Точка. Почерк подтверждаю. Точка. Меры наблюдения, указанным артистом, принимаю. Финдиректор Римской». «Очень умно», — подумал Варенуха, но не успел подумать как следует, как в голове у него пронеслось слово «глупо». «Не может быть он в Ялте!» Римский же тем временем сделал следующее. Аккуратно сложил все полученные телеграммы и копию со своей в пачку. Пачку вложил в конверт, заклеил его, надписал на нем несколько слов и вручил его Варенухе, говоря: «Сейчас же, Иван Савельич, лично отвези. Пусть там разбираются». «А вот это действительно умно», — подумал Варенуха и спрятал конверт в свой портфель. Затем он еще раз, на всякий случай, навертел на телефоне номер Степиной квартиры, прислушался и радостно и таинственно замигал и загримасничал. Римский вытянул шею. «Артиста Воланда можно попросить?» — сладко спросил Варенуха. «Они заняты», — ответила трубка дребезжащим голосом. «А кто спрашивает?» «Администратор Варьете Варенуха». «Иван Савельич!» — радостно скричала трубка. «Страшно рад слышать ваш голос. Как ваше здоровье?» «Мерси», — изумленно ответил Варенуха. «А с кем я говорю?» «Помощник! Помощник его и переводчик Коровьев!» — трещала трубка. «Весь к вашим услугам, милейший Иван Савельич! Распоряжайтесь мною, как вам будет угодно! Итак...» «Простите, что? Степан Богдановича сейчас нету дома?» «Увы, нету! Нету!» — кричала трубка. «Уехал!» «А куда?» «За город, кататься на машине». «Как? Кататься? А когда же он вернется?» «А, сказал, подышу свежим воздухом и вернусь». «Так», — растерянно сказал Варенуха. «Мерси. Будьте добры, передайте мсье Воланду, что выступление его сегодня в 3-м отделении. «Слушаю, как же, непременно, срочно, все обязательно передам!» — отрывисто стукала трубка. «Всего доброго», — удивляясь, сказал Варенуха. «Прошу принять», — говорила трубка, — «мои наилучшие, наигорячайшие приветы и пожелания, успехов, удач, полного счастья, всего!» «Ну, конечно». «Я же говорил!» — возбужденно кричал администратор. «Никакая не Ялта, а он уехал за город!» «Ну, если это так, — бледнее от злобы заговорил финдиректор, — то уж это действительно свинство, которому нет названия. Тут администратор подпрыгнул и закричал так, что Римский вздрогнул. «Вспомнил! Вспомнил! В Пушкине открылась чебуречная Ялта! Все понятно. Поехал туда, напился, и теперь оттуда телеграфирует!» «Ну, это же чересчур!» — дергая щекой, ответил Римский. И в его глазах горела настоящая тяжелая злоба. «Ну что ж, дорого ему эта прогулка обойдется!» Тут он вдруг споткнулся и нерешительно добавил. «Ну как же? Ведь угрозыск!» «Да это вздор! Его собственные шуточки!» — перебил экспансивный администратор и спросил. «А пакет-то везти?» «Обязательно!» — ответил Римский. И опять открылась дверь, и вошла та самая. «Она!» — почему-то с тоской подумал Римский, и оба встали навстречу почтальонше. На этот раз в телеграмме были слова «Спасибо, подтверждение, срочно 500 угрозыск мне, завтра вылетаю в Москву, Лиходеев».